Глава 23. Через два дня после похорон жены доктор Мун позвонил старшей дочери Хане, которая вернулась домой в Бруклин. Она не ответила, и тогда он позвонил ее младшей сестре в Чикаго. Окджа сняла трубку после второго гудка. «Привет, Окджа. Послезавтра я еду в Корею. Не волнуйся, порядок». «Э, пап, ты только что сказал, что уезжаешь в Корею?» «Да. Сегодня купил билет». «Все хорошо, папа? Это как-то неожиданно». «Все отлично. Так принято у корейцев, когда кто-то умирает». Доктор Мун покивал в телефонную трубку, довольный тем, что выполнил долг перед дочерьми. Нет смысла рассказывать им о призраках. Это его личное дело. Он уже собирался отключиться, но тут из трубки донесся голос Окджи. «Папа! Папа! Ты слушаешь?» Доктор Мун снова поднес трубку к уху. «Сообщишь, Хане, ладно? Я скоро вернусь. Через две недели». И дал отбой. Доктор Мун наполнил чайник водой и поставил его на плиту кипятиться. Для успокоения нервов ему нужно хорошенько подзаправиться. Обе дочери перезвонили уже несколько раз, ничуть не считаясь с расходами. Их гнусавые голоса резали ему слух. «С чего это ты вдруг рванул в Корею? Вы с мамой говорили нам, что никогда не хотели туда возвращаться». Этот допрос вымотал доктора, потому что ему пришлось объясняться, обходя молчанием проблему призраков, о которой он не мог убедительно поведать по-английски. Мужчина, прищурившись, прочел инструкцию, дрожащими пальцами вскрыл упаковку рамена быстрого приготовления. Чунджа знала бы, что им сказать. В течение 5 лет она изучала английский как второй язык в муниципальном колледже и получала только отличные оценки. Доктор вспомнил, когда Окджи было 15 лет, она рыдала, что он ее совсем не понимает. Он был поражен грубостью дочери, но Чунджа попыталась объяснить. Виновата не Окджа, а язык, на котором она говорит. Ему недостает скромности и учтивости. В английском нет средств, позволяющих девочке продемонстрировать, что она принадлежит к женскому полу и младшему поколению. Поэтому и кажется, что она обращается к отцу как к равному. Доктор Мун фыркнул. Чунджа полагала, что дочери стали бы более любезными и благовоспитанными, если бы в детстве говорили по-корейски. Возможно, они были бы уже замужем. Мужчина залил рамен кипятком. После похорон руки у него стали дрожать еще заметнее. Чунджа была такая крепкая и здоровая, он всегда считал, что умрет первым. Глупец. Разве ты не помнишь, что говорили тебе предсказатели? Ты проживешь так долго, что у тебя будут две жены. Это голос Чунджи или его бабушки? Он помахал рукой, показывая, что получил сообщение. Вероятно, вследствие слишком долгого пребывания вдали от океана, нечто жизненно важное в его жене иссохло, и тело ее лишилось прежней энергии. Они жили всего в часе езды от Атлантического побережья, но эти воды не устраивали Чунджу. Возможно, в Калифорнии, у Тихого океана, она прожила бы дольше. Жена часто вспоминала, какую рыбу ела в детстве, особенно когда подавала на ужин скумбрию, которую сушила в остром соусе, чтобы перебить запах перемороженной плоти. «Совсем не похоже на рыбу моего детства. Ту мы могли есть сырой, ведь у нее был такой свежий, восхитительный вкус. Не то что у этой гадости». Чунджа хмурилась, тыкая палочками в тусклую серебристую кожу. Доктор Мун не разделял ностальгии покойной жены по солоноватому морскому вкусу. Он скучал по нежной сладости персиков, их пушистой кожице, лопающейся на зубах, и нагретому солнцем соку, стекающему по подбородку. Дом его детства уютно расположился у подножия холма, слишком маленького, чтобы иметь собственное название. Лето там олицетворяли персики и сливы, за которыми следовали хрусткие дары осени, яблоки, груши и хурма. Мальчишкой он залезал на самые низкие из деревьев, шершавая кора которых оцарапывала ему пальцы, и срывал плоды для матери, которая в ту пору всегда улыбалась. «Тебе нужна новая жена, которая будет готовить для тебя. Ты не можешь есть эту дрянь». Доктор Мун изучал плавающие в пластиковой миске волнистые нити, будто какое-то экзотическое существо. Эта произведенная на фабрике лапша по вкусу совсем не походила на ту, которую он пробовал в детстве. Пшеничная лапша, которую семья ела несколько раз в год, после того, как отец ездил в Сеул и возвращался с пыльным мешочком муки, надежно спрятанным за пазуху, была редким лакомством. «Поди принеси яйцо», — приказывала мама. Мальчик вынимал из подсонной курицы теплое яйцо и прибегал обратно. Мама смешивала драгоценную муку с водой, яйцом и солью, добавляя молотую гречневую крупу, чтобы тесто вышло побольше. Раскатав деревянной скалкой тонкие пласты, она нарезала их полосками и развешивала на верхней перекладине изгороди. Мальчику приходилось сторожить сохнувшую лапшу, отгоняя мух. «Мы же не хотим, чтобы у нас в желудках вылупились личинки». Доктор Мун почти уловил запах этой лапши в кипящем соево-грибном бульоне. У него потекли слюнки, и он обеспокоенно огляделся по сторонам. Слышать голоса — это само по себе плохо. А если он увидит что-нибудь сверхъестественное? Интересно, призраки выглядят так же, как при жизни, когда они были здоровы и счастливы? Или похожи на себя в момент смерти? Он знал, что последнее Чунь-Джу не порадовало бы. Доктор Мун отодвинул миску с раменом и решил пообедать в корейском ресторане рядом с университетом. Задержавшись у пустого стула покойной жены, он оперся руками на его спинку. Откашлялся, словно собираясь заговорить, но ничего не сказал, только крепче вцепился в ее стул. Направляясь к входной двери, он прошел мимо своего чемодана. Все необходимое для возвращения на остров Чеджудо было уже упаковано. На ночном авиарейсе до Лос-Анджелеса доктор Мун оказался зажат между двумя типами в красно-зеленых футболках, которые пили пиво и оживленно беседовали о спорте. Каждый раз, когда ему удавалось задремать, его будил случайный толчок локтем или взрыв смеха. Когда самолет приземлился, доктор Мун был настолько вымотан, что на стыковочный рейс авиакомпании Korean Air побрел как лунатик. Опускаясь на свое место в салоне, он выдохнул, довольный тем, что рядом никто не сидит. Увидев, как человек на другой стороне прохода снимает обувь и одним нажатием кнопки низко опускает спинку своего кресла, доктор Мун последовал его примеру. Он натянул колючее одеяло до подбородка и надел маску для сна, которая шла в комплекте с берушами, зубной щеткой и рожком для обуви. В прошлый раз мужчина преодолевал подобное расстояние 40 лет назад, когда они с Чунь-Джой впервые летели вдвоем на самолете. Он неподвижно сидел в кресле, не желая беспокоить жену, заснувшую у него на плече. Когда она проснулась, они вдвоем тайком съели захваченный ею в дорогу кимбап, надеясь, что его запах никого не побеспокоит. Первое блюдо, которое им подали в самолете, оказалось настолько невкусным, что они доедали его через силу, чтобы не обидеть стюардессу. В следующий раз, когда та предложила им еду, молодые люди вежливо улыбнулись, помотали головами и погладили себя по животам, показывая, что они сыты. На сей раз доктор летел бизнес-классом корейской авиакомпании со стюардессами, которые говорили по-корейски, и как только самолет набрал высоту, предложили на выбор блюда корейской и западной кухни. Мужчина с облегчением выбрал корейское меню, радуясь, что ныне существуют варианты. Хотя теперь он был один, однако ощущал присутствие Чунджи, которая будто стояла рядом и уговаривала его поесть. С каждым кусочком его страх отступал, превращаясь в осторожную надежду. Возможно, в Корее все так преобразилось, что даже его собственные воспоминания изменятся и превратятся в нечто новое, к чему он сможет обращаться без боязни. Доктор Мун сунул руку в карман пиджака, чтобы убедиться, что маленький сверток, который он положил туда для пущей сохранности, по-прежнему на месте. Похлопав по нему, мужчина прошептал: «Не знаю, чего ты хочешь, но я отвезу тебя домой». Доктор ждал реакции от своих невидимых спутников, думая, что они снова примутся шумно роптать. Но единственным доносившимся до него звуком был глухой рев двигателей самолета, который убаюкал его и погрузил в глубокий сон, не потревоженный ни сновидениями, ни чьими-либо голосами. Шагая по терминалу международного аэропорта Инчхон, доктор Мун изумленно хлопал глазами. Неужели это и в самом деле Корея? Все такое современное и новое. Он мог бы решить, что все еще находится в Америке, если бы не вывески, написанные на хангыле и продублированные внизу на английском. Непривычность того, что вокруг так много лиц, похожих на его собственное, поглотила внимание доктора Муна, и он натолкнулся на солдата в красном берете и с полуавтоматической винтовкой в руках. Доктор ахнул, отшатнулся, а его сумка с грохотом упала на пол. «С вами все в порядке, сэр?» Молодой человек с беспокойством всматривался в перепуганное лицо пассажира, а потом наклонился, чтобы поднять его сумку. «Беги! Они идут за нами!» Доктор Мун зажал уши ладонями. Солдат пододвинул к нему сумку. Доктор взял ее и, кланяясь, попятился. Солдат сочувственно кивнул. У старшего поколения много военных травм. Из равновесия их внезапно могут вывести самые обычные вещи. Панический гул, который слышал только доктор Мун, улегся. И когда он подошел к багажному конвейеру, превратился в тихое бормотание. Мужчина достал листок бумаги. «Надо найти телефон-автомат и позвонить отсюда другу». «Эй, ты!» Доктор Мун на секунду поднял взгляд и снова посмотрел на листок. Проклятые призраки снова пытаются его отвлечь. Он прищурился еще сильнее. «Эй, ты! Что, клопы тебе уши съели, бездельник?» Чья-то рука схватила его за плечо. Доктор Мун посмотрел в глаза старику, на лице которого играла знакомая усмешка. Его ослепительная круглая лысина была прочерчена несколькими тщательно расчесанными и приглаженными черными прядями. За очками в тонкой металлической оправе сияли яркие глаза. Старик стиснул доктора Муна в объятиях. «Гонджу, ты все такой же смазливый ублюдок, только волосы поседели!» «Ким Донмин? Айгу, это действительно ты?» Слова застревали у доктора Муна в горле. «Что ты делаешь тут, в аэропорту? Разве я не должен был ехать до твоего дома на такси?» «Я 100 лет тебя не видел. Ты действительно вообразил, что я заставлю тебя добираться на такси? Я же пошутил!» Усмехнулся Дон Мин, и глаза его заблестели. Мне так жаль, что тебе пришлось возвращаться одному, без Чунь-Жи». Он стиснул руки доктора Муна, и губы у него задрожали. Пока машина продиралась сквозь заторы мегаполиса, который он не узнавал, доктор Мун вспоминал, как познакомился с Дон Мином на паромном причале в Мокпо. Оба были новобранцами, но он явился один, тогда как Дон Мина на причал сопровождала мать. Когда эта круглолицая женщина заметила стоявшего в одиночестве незнакомого юношу, ее широкое лицо расплылось в улыбке. Она подтолкнула к нему сына, чтобы познакомить их. «Дон Мин, этот парнишка станет тебе лучшим другом. Если будете держаться вместе, то оба сможете пережить то, что нас ожидает. Молодой человек, как вас зовут?» Гончжу так изумился, что уронил свой узелок, и тот развязался. Когда он поднимал с земли свои вещи, толстяк Дон Мин, присев на корточки, чтобы помочь ему, прошептал: «Моя мама — шаманка. Просто кивай и соглашайся со всем, что она говорит, каким бы странным это ни казалось». Как только они добрались до армейского сборного пункта, их с Дон Мином загнали в палатку и обрили им волосы. Они сменили домотканную одежду на гладкую зеленую форму и, как было велено, стали ждать назначения. Доктор Мун вспомнил, как заглянул в зеленый рюкзак и был ослеплен его сверкающим содержимым — аптечкой, фляжкой и набором металлической посуды. Все это было изготовлено в Америке, так же, как жесткие черные ботинки, которые он зашнуровал, только когда другой солдат показал ему, как это делается. Доктор до сих пор помнил, какими блестящими были эти ботинки. Его первая кожаная обувь. Когда новоиспеченные друзья вдвоем подошли к сержанту, занимавшемуся назначениями, тот закрыл блокнот. Дон Мин громко откашлялся, прежде чем осведомиться об их назначении. «Вам придется подождать, пока не прибудет следующая партия». Сержант даже не поднял головы. «Когда это произойдет?» Дон Мин, в отличие от заикавшегося Гончжу, без стеснения заговаривал с незнакомыми людьми. «Послезавтра». «А что нам делать до тех пор?» Сержант сплюнул. «Я что, похож на твою мамашу?» Все парни, стоявшие в очереди перед ними, получили назначение и официально стали солдатами. В ту ночь все они спали на койках и ели в столовой. А Гончжу с Дон Мином пришлось заботиться о себе самим. Дон Мин сразу заявил, что он голоден. «Некоторые люди с годами совсем не меняются», — подумал доктор Мун. Толстяк заметил рядом с пристанью какие-то здания и предложил поискать там какой-нибудь еды. Стыдясь признаться, что у него нет денег, Гончжу отдал Дон Мину один из рисовых шариков, которые захватил с собой. Дон Мин откусил от шарика огромный кусок и очень скоро умял остальное. «Довольно вкусно!» Толстяк облизал пальцы. «А как насчет второго шарика? Ты будешь его есть?» Доктор Мун вспомнил, как солгал, сказав, что съест шарик позже. «Сейчас мне не хочется. Тогда его съем я, покуда не испортился». Дон Мин уже собирался взять оставшийся шарик, но доктор Мун опередил его и запихнул шарик себе в рот. Толстяк сердито возрился на него. «Если ты такой голодный, то почему сказал, что не хочешь есть?» Не получив ответа, Дон Мин скрестил руки на груди. Выражение его лица было сурово. «Ты только что отдал мне половину своих запасов?» Этот эпизод положил начало дружбе, которая длилась более 50 лет. Отношения доктора Муна с Дон Мином пережили его брак с Чунь-Джой. Почему он за все это время ни разу не навестил друга? Доктор почувствовал ком в горле, вспомнив, как Дон Мин тогда обнял его за плечи и притянул к себе. Он наклонился и тихо шепнул, чтобы его не подслушали. «Мама дала мне много наличных, на всякий случай. Поскольку ты отдал мне половину всей имевшейся у тебя еды, я тоже буду с тобой делиться».